Переехав в Москву, супруги вынуждены бывать на многочисленных приемах, балах, концертах. Эти обязанности утомляли великую княгиню. Наряду с зажиточными слоями дворянства и купечества в городе проживало немало бедноты, и Елизавета Федоровна занялась благотворительной деятельностью. Больницы для бедняков, дома престарелых, приюты беспризорных детей, везде, где это было возможно, великая княгиня стремилась улучшить положение людей. Жители Москвы очень скоро оценили эти старания и всем сердцем полюбили Елизавету Федоровну. 1891 год принес великой княгине и Сергею Александровичу и первое семейное горе. Умерла невестка Елизаветы Федоровны, молодая жена Павла Александровича, принцесса Александра. Она ожидала второго ребенка и была уже на 7-м месяце беременности. Приехала с мужем погостить в Ильинское, внезапно почувствовала себя плохо, начались преждевременные роды. Доктор приехал, когда было уже поздно. Принцесса Александра скончалась. Это было страшным потрясением для всех. Елизавета Федоровна болезненно переживала смерть своей невестки. Видеть страдания Павла Александровича было для нее невыносимым. Беда не ходит одна. Вскоре скончался отец, великий герцог Людвиг Гессенский. С ним произошел удар. Эти две смерти, принцессы Александры и отца, отразились на состоянии Елизаветы Федоровны. Участились головные боли, временами беспокоил ревматизм. Кроме того, мучил до сих пор неразрешенный вопрос о помолвке ее младшей сестры Алекс с цесаревичем Николаем.